Следующим утром, когда пришел на работу, ему передали телефонограмму, подписанную Балановым. Это был срочный вызов ЦК, и Сергей Борисович решил, что обкатка в провинции закончилась, и что Антонина, не в пример Рите, приносит счастье. Одновременно спохватился, что так и не выполнил наказа, не женился, и надо немедленно исправлять положение. Прежде чем ехать в аэропорт, он заскочил в облсполком с надеждой увидеть Антонину, где она по утрам ухаживала за цветами, а вечером мыла два этажа. Он пробежал по коридорам, но нигде ее не встретил, и тогда, отбросив условности, зашел в хозотдел, велел, чтоб немедленно разыскали техничку. Все равно все знают. Провинциальный город, как большая деревня. Через несколько минут Антонину привели и предусмотрительно оставили одних. Она стояла с лейкой в руках и ничего не понимала. Испуг выдавала дрожащая прядка волос, выбившаяся из-под косынки. Сергей Борисович отнял лейку, сдернул косынку. «Антонина, выходи за меня замуж!» — не предложил, а потребовал. «Да что вы, Сергей Борисович!» В темных глазах мгновенно накопились слезы. «Смеетесь надо мной!» И потянулась за своим инструментом. «Хочу, чтоб ты стала моей женой!» — отчеканил он. Слезы ее мгновенно высохли. «Только сразу же уедем!» — прошептала она. «Далеко и навсегда!» «Обязательно уедем!» — заверил он. «Далеко и навсегда!» «Я согласна!» — одними губами промолвила она. «Но так боюсь!» «Ничего не бойся! Сейчас иди ко мне домой и жди! Вернусь, мы поедем к твоим родителям! Высватаю тебя как положено, и сразу же в Москву!» «А зачем? Я же согласна!» «Так заведено. С твоими родителями познакомлюсь». В ее глазах тогда возник какой-то страх и протест, но выяснять, что ее смущает, было некогда. Он сунул в безвольную руку ключи и стремительно вышел из хозотдела. Однако все надежды уехать в Москву рухнули. О семейном положении его даже никто не спросил. Оказалось, он назначен первым секретарем обкома без освобождения от прежних обязанностей председателя облсполкома. То есть вся власть в области переходила в его руки, и теперь, вернувшись, надо было совершить свой маленький переворот. А первым секретарем обкома был человек заслуженный и влиятельный, фронтовик, командир полка, герой Советского Союза Бажан, еще не старый и могучий мужик, с которым Сергей Борисович как-то сразу нашел общий язык, сдружился, и все это время они мирно сосуществовали. За глаза первого все называли героем, но это звучало не как прозвище. Прежде всего, в этом слышалось искреннее уважение к человеку и оценка его личных качеств. И самое странное, тогда еще непонятное, в этой ситуации было то, что Брежнев с Бажаном были однополчанами, даже вроде бы фронтовыми друзьями, о чем последний при случае непременно напоминал. И под стеклом на столе лежала фотография времен войны, где они стояли вместе на берегу моря, наряженные в полевые офицерские гимнастерки. «Ты уже пришел?» — вместо приветствия спросил Бажан. «Скорый на ногу. Далеко пойдешь. Ну, садись, командуй». И пересел на стул для посетителей за приставным столом. Он уже откуда-то знал, что отстранен и отправлен на пенсию. Был смертельно обижен, но внешне не выказывал этого. «Не обессудьте», — Сергей Борисович устроился напротив него. «Не моя воля». Усталые воспаленные бессонницей глаза и муляж звезды героя поблескивали с одинаковой краснотой. Он встал во весь свой двухметровый рост, застегнул пиджак. «Ладно, секретные документы в сейфе, найдешь. Я иду на отдых». Строевым шагом дошел до двери, но вернулся к столу и, приподняв стекло, стал доставать фронтовую фотографию. А она от долгого лежания приклеилась намертво. Бажан кое-как отскреб лишь один уголок, потянул, но бумага начала расслаиваться, и само изображение оставалось на стекле. «Водой бы отмочить», — посоветовал Сергей Борисович. «Не поможет», — он резко дернул карточку. «Теперь ничего не поможет». Фотография разорвалась, и в руке оказалась лишь половинка, на которой был Брежнев и море. Герой взял нож для резки бумаги, грубо соскреб остатки и стал собирать мусор. Однако толстые могучие его пальцы оказались неприспособленными для столь мелких дел. «Эх, насорил я у тебя тут», — пожалел он, заталкивая в карман то, что собрал. «Но ничего, техничка уберет». И вдруг оживился. Взглянул так, словно только сейчас и заметил Сергея Борисовича. «Кстати, Сережа, на что ты с ней связался? Зачем на работу взял?» «С кем?» «С этой, техничкой. Других девок, что ли, нет?» «Я вас не понимаю», — проговорил он, ощущая немоту в левой руке. «Да что тут не понимать?» Забывшись, Бажан сел в свое насиженное кресло. Знаю я про этих Махоркиных. Девки у них, конечно, красивые, умные и на вид такие невинные. Одно время их брали в область, хлеб-соль гостям выносить. Специально в театре учили, зарплату платили. А ведь они потом на этих гостей вешались и в такое смущение вводили. Однажды замминистра сельского хозяйства приехал. Так Махоркина-младшая, вроде Наталья, в гостиницу к нему проникла и в койку забралась. Он просыпается, мать родная, девка под боком и голая. А человек он уже пожилой, солидный, но ведь не стерпел. Где тут стерпеть-то? Только и погладил поляшком. Думал, это угощение. Она на него верхом села. Вези, говорит, теперь в столицу. Вот зараза. Замминистр от такого угощения разгневался. У него семья, дети взрослые, внуки. В общем, хотели у нас свинокомплекс строить на 300 тысяч голов. Из-за нее строительство сорвалось. Девок потом выгнали обеих. Да уж поздно. И вся семейка у них такая. И зовут их в народе Махоркины дети. Он спохватился. Махнул рукой, мол, твое дело. Взялся за ручку двери и оглядел кабинет. Вроде ничего не забыл. А ты хорошенько подумай, Сережа. Лучше женись. У военкома дочка есть, у прокурора аж две. И обе ничего. А то сидишь как... Я подумаю, сказал Сергей Борисович. Присмотрюсь. Ох, гляди, не погори на бабах. Хотя кто тебя знает? По приметам, так из тебя еще, может, генсек вырастет. Не зря в школе сычом звали. А сыч — птица хищная. И покинул кабинет. Он тогда не успевал перерабатывать новости, вдаваться в детали, и мысленно говорил. Это потом, потом, потом. Предупреждение бывалого героя он воспринял тогда как своеобразную мелкую месть, реакцию на его удачливость и свое отстранение. Вернувшись из столицы, он не зашел даже в свою квартиру. Однако звонил в течение дня несколько раз. Трубку не брали. Выяснять, в чем дело и где Антонина, не было времени. Одно заседание заканчивалось и тут же переливалось в другое. Поздно вечером он прибежал домой, и невесты не обнаружил. Впрочем, как и следов ее пребывания. Обескураженный, он дернулся было позвонить в общежитие, но не нашел телефона. С утра у него было совещание. Затем выезд на строительство радиозавода, поскольку теперь тянул сразу две лямки. А в обед ему доложили, что с самого утра его ожидает посетитель из Ельни, приехавший по личному вопросу. Своих земляков он всегда принимал с удовольствием, особенно тех, кого знал по жизни в Ельне. Всегда старался помочь. Чаще всего одноклассники и знакомые шли к нему, чтобы выхлопотать квартиру, место в детском саду, или жаловались на несправедливость местного начальства. И сейчас он бы с радостью посидел и поговорил, например, со своим земляком. Однако и минуты свободной не было, поэтому Сергей Борисович попросил извиниться и перенести встречу на вечер, причем в здании облсполкома, чтобы забрать оттуда необходимые документы по радиозаводу и одновременно найти там Антонину. И вот вечером, опять пробежав по коридорам и не обнаружив ее, Сергей Борисович пролетел сквозь приемную и краем глаза узрел ожидающего посетителя, вроде бы незнакомый. «Через 5 минут приму», — обронил он на ходу. В кабинете он открыл сейф и только извлек документацию, как на пороге оказался посетитель. К тому времени он уже знал историю своего деда, но лишь до того момента, когда тот бросил сычиное гнездо и исчез вместе со своей семьей. Сергей Борисович намеревался продолжить его поиски уже из чистого любопытства, однако не позволяла занятость, да и областные возможности были уже исчерпаны. И тут входит в кабинет здоровый малый, по виду колхозник, принаряженный в пиджак и хромовые сапоги. Приглядевшись внимательно, Сергей Борисович все-таки уловил что-то знакомое в его лице. Взгляд из-под бровей, набыченная шея, широкие и чуть сведенные вперед, как у боксера, плечи. Но это сиюминутное ощущение сразу и развеялось. «Здравствуйте!» Он вышел из-за стола и подал руку. «Как вас зовут? Присаживайтесь!» Посетитель не сразу, но руку пожал. Сел на стул и все как-то молча и странно его разглядывал, прищуривая один глаз, словно прицеливался. «Вот ты какой!» — сказал наконец и добавил насмешливо. «Племянничек!» По возрасту он был немного моложе Сергея Борисовича, поэтому заявление о таком родстве он принял за земляческую шутку. В тот миг он не подумал о деде. «А это правда, что у тебя раньше было прозвище Сыч?» — гость ухмыльнулся. «Было», — легко признался он, поскольку об этом тогда спрашивали часто. «В юности». «Про меня знаешь?» Новые заботы наложились на старые и настолько оттянули подвижность мысли, что он не мог сразу проанализировать поведение и слова посетителя, поэтому опять спросил имя. «Зовут меня Никита», — представился тот. «Я сын Федора Аристарховича, деда твоего. Отцу твоему Борису брат, а тебе дядя». В голове послышался тонкий звон, как после грохота снарядного разрыва. «Никита?» — переспросил он и вскочил. «Откуда ты? Где ты?» Дядя сидел невозмутимо. «То есть знаешь про нас?» «Недавно узнал. Вот уж не ожидал. Если знаешь, чего не приехал, не попроведал. Не имел представления, где вы сейчас. Как ушли ночью с мельницы, так и пропали». «Ничего мы не пропали. 5 лет в Коростах прожили, а после войны вышли обратно». Лесная деревня Коросты была на границе области и считалась разбойничьим краем, о котором рассказывали, будто там когда-то скрывались и прятали свое добро лихие люди, что промышляли на большой дороге. Еще говорили, что советская власть туда так и не дошла, поэтому там несколько лет назад обнаруживали людей, нигде не зарегистрированных. Кроме того, пограничную деревню несколько раз передавали то в одну область, то в другую, а то и вовсе оставляли без власти и внимания. «А дед? Жив?» «Живой. Со мной на выселках живет. За ельней». «На выселках? Ну, старый уж, правда, совсем. Я однажды туда бегал, за самогонкой. Там какой-то дед гнал». «Мы с батей и гнали», — равнодушно признался Никита. «Семью надо кормить». Оказывается, если бы не милиция, то он бы еще тогда нашел деда. Наверняка бы признал даже без бороды. «Почему же мне не доложили?» — возмутился Сергей Борисович. «Я давал задание начальнику УВД». «Потому что он фамилию сменил», — спокойно заявил Никита. «Скрываться пришлось. Время-то какое было? У него в Коростах тесть жил, а когда помер, отец его документы себе взял. А что, старики-то все на одно лицо. И теперь зовут его Махоркин Иван Павлович. И я Махоркин, и Сашка, и девки. Он бороду сбрил, волосы остриг, так и не признал никто». «Махоркин?» «Ну, у отца последняя жена была с такой фамилией, родом из Корост, туда и убежали. А что, знакомая фамилия?» «Женой деда была Виктория Маркс», — с надеждой проговорил Сергей Борисович. «Ты что-то путаешь». «Ты и про это слыхал? Ну тогда знай, Евдокия Махоркина она по рождению, а никакая не Маркс». Левая рука начала от чего-то неметь. Тогда он еще не знал, что это результат контузии, полученной от взрыва снаряда на танковом полигоне. «Не может быть». «А ты слыхал? Она фамилию поменяла. Еще в коммуне. Дескать, неблагозвучная». «Слыхал». «Что ж тогда Тоньку огулял?» — спросил с неожиданной злобой. «Она сестра моя по отцу, а тебе тетка родная. Ты что же натворил-то?» Сергей Борисович ощутил край пропасти и заглянул туда. Сердце оборвалось от глубины. «Я ничего не знал. Антонина не сказала». «Сам-то догадаться не мог, ведь умный. Вон куда сел, рукой не достанешь». «Откуда я мог знать настоящую фамилию этой Виктории Маркс?» «Да вы же одна шайка-лейка, секретари!» Он отступил от пропасти. Спросил трезво. «Антонина знала об этом, что она не Махоркина?» Никита скрипнул хромачами. «Теперь-то что, знала, не знала? Главное, ты со своей теткой переспал». «Нет, дядя, ты прямо скажи, я ведь у Антонины сам спрошу». «Ну, не знала». «Почему не знала? Скрывали, чтоб случайно не проговорилась и вас не выдала». «Что ты на меня наступаешь-то?» — возмутился Никита. «Еще и кричит. Сейчас не 37-й, мне бояться нечего». «Ты теперь думай, что делать станешь». «Потому что ты у меня вот где!» — и поднес тяжелый угловатый кулак. «Так», — Сергей Борисович встал, — «ты сообщил мне, что Антонина моя родственница?» «Сообщил». «И что еще хотел?» Видимо, он решил, что сломал своего племянника и чуть расправил боксерские плечи. «Не я, а мы все хотим, чтобы ты признал свою родню». «Я от родни никогда не отказывался». «Значит, признаешь? Ладно, тогда и мы с тобой по-родственному». И вдруг из нападающего превратился в просителя. «Изба у нас гнилая, разваливается, а новую поставить силы нету. Отец старик совсем, жена у него тоже немолодая. Я в колхозе работаю за трудодни. Сашка в армию ушел, так домой не вернулся. Тонька, она теперь при тебе. А с Наташки что взять? Вертихвостка». «Говори, что надо», — поторопил Сергей Борисович. «Отдай нам старый сельсовет, и как раз будет. Все равно пустой стоит». Сельсовет в Выселках тогда упразднили, ибо село попало в городскую черту Ельни, и новое каменное здание хотели передать под жилье председателю колхоза. «Это все?» — обрадовался. «Поставишь меня председателем, и чтоб я был всегда на хорошем счету». «Сказку про золотую рыбку слышал?» — наливаясь гневом, спросил он. «Сказок я с детства наслушался. По одним книжкам воспитывались», — засмеялся Никита. «А ты теперь Тоньку замуж бери. Еще ближе станем родня». Она приехала, сияет. Говорит, мне сам Сергей Борисович предложение сделал. Замуж, говорит, за него выхожу. Дурочка. «А ты решил после этого меня шантажировать?» Он не знал этого слова. И спросил недоуменно. «Что делать?» «Поиграть со мной. Сельсовет потребовать. Должность». «Какая уж тут игра, племянничек. Тебе-то теперь не до игрушек. Задницу отмывать надо». «Где Антонина?» «Да тут где-то. Полы драила». Никита оглянулся на дверь. «Ты ей тоже работу другую дай. Не делай это, чтоб жена поломойкой была». «Я подумаю», — отозвался Сергей Борисович. «Ты ей сказал, что мы родственники?» «Зачем? Она еще начнет чего-нибудь выкидывать. Приехал с ее женишком познакомиться». Он встал. «Все шито-крыто. Ты сам только не проболтайся». «Тебе ведь невыгодно». «Чтоб знали, как ты тетушку склонил к сожительству». «А может, и силой взял. Вся в синяках пришла. Сведу к врачам, они установят. Так что живи и помалкивай». Он дошел до двери, глянул через плечо, ухмыльнулся. «Я у Тоньки в общежитии остановился. Найдешь, когда потребуюсь». И не спеша удалился, поскрипывая сапогами, старомодно собранными в гармошку.